Кулинарные рецепты для любителей моркови. Салаты и холодные закуски. Салат из моркови, зеленого горошка и яблок. 300 граммов моркови, 150 граммов зеленого горошка, 100 граммов яблок, 100 граммов майонеза, сахар, соль. Сваренную морковь и свежие, очищенные от кожуры яблоки нарезать мелкими кубиками. Добавить зеленый консервированный горошек, майонез, соль и сахар по вкусу. Хорошо перемешать. Салат из моркови. Морковь измельчить на терке или нашинковать соломкой, заправить сметаной, сливками или майонезом. В салат можно добавить овощи, фрукты, ягоды, зелень, сыр, творог, яйца, брынзу, орехи. Салат из моркови, кураги и лимона. 400 грамм сырой моркови, 100 грамм кураги, 1 небольшой лимон, 100 грамм сметаны, соль, сахар, зелень петрушки. Морковь натереть на крупной терке. Курагу, промытую и ошпаренную кипятком, нарезать. Из лимона вынуть семечки и нарезать его мелкими кусочками вместе с кожурой. Перемешать, добавить немного соли, сахара. Но можно обойтись и без них. Заправить сметаной, посыпать зеленью петрушки. Салат из моркови с яблоками. Одно яблоко, две моркови, майонез, соль, сахар по вкусу, зелень. Яблоко очистить от кожицы и нарезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке, все перемешать, заправить майонезом, сахаром, солью, уложить в блюдо и украсить зеленью петрушки или сельдерея. Салат из моркови с чесноком. 400 грамм моркови, 4 дольки чеснока, 100 грамм майонеза, 100 грамм грецких орехов, соль, сахар по вкусу. Морковь натереть на крупной терке, смешать с толченым чесноком и измельченными грецкими орехами, заправить солью, сахаром, можно и без них, и майонезом. Салат гудаутской. 200 грамм моркови, 100 грамм картофеля, 150 грамм яблок, 200 грамм апельсинов, 200 грамм свежих огурцов, 0,5 грамма лимонной кислоты, майонез, 20 грамм сахара. Отварить картофель и морковь, яблоки, морковь, апельсины, картофель и огурцы почистить, нарезать дольками, добавить лимонную кислоту, майонез, сахар и перемешать. Уложить овощи в блюдо для салата и украсить фруктами. Салат из моркови с огурцами. 350 грамм вареной моркови, 150 грамм соленых огурцов, 200 грамм вареного сельдерея корневого и 300 грамм майонеза. Вареную морковь и соленые огурцы нарезать кубиками, вареный сельдерей мелкими кусочками. Все перемешать, заправить майонезом, пряности добавлять не надо. Салат из моркови с картофелем. 100 грамм моркови, 30 грамм сырого картофеля, 2-3 столовые ложки кислого фруктового или яблочного сока, зеленый лук, 2-3 листа салата, соль. Очистить сырой картофель, Помыть и нарезать кубиками. Очистить морковь и натереть на крупной терке. Салат и лук порубить, все овощи перемешать, заправить соком и немного посолить. Салат из сырой моркови с медом и орехами. 100 грамм моркови, 40 грамм меда, 30 грамм очищенных орехов. Грецкие орехи, миндаль или арахис, мелко порубить. Сырую морковь натереть на мелкой терке. Мед растопить, остудить и залить им морковь, перемешать и посыпать орехами. Салат из моркови и редьки. 100 грамм моркови, 120 грамм редьки, 3-4 столовые ложки майонеза, соль. Морковь и редьку почистить, помыть и натереть на крупной терке. Немного посолить, добавить майонез. Вместо майонеза можно использовать растительное масло. Салат из моркови и репы. 60 грамм моркови, 120 грамм репы, 2 столовые ложки растительного масла, зелень петрушки, соль. Морковь и репу почистить, вымыть и натереть на крупной терке. Петрушку мелко нарезать, все перемешать, немного посолить и заправить маслом. Салат из моркови и сельдерея. 100 грамм моркови, 50 грамм зелени сельдерея, 50 грамм салата латука, 1 столовая ложка подсолнечного масла, соль. Зелень сельдерея, морковь и салат латук почистить, вымыть и мелко нарезать. Морковь натереть на терке, все смешать и заправить маслом и соком. Немного посолить. Салат из моркови и корневой петрушки. 250 грамм моркови, 100-150 грамм петрушки, сок 1 лимона, полстакана сметаны, 1 столовая ложка сахара, растворить в небольшом количестве кипяченой воды, зелень петрушки, сельдерея, укропа, соль. Морковь и корень петрушки помыть щеткой, почистить, натереть на мелкой терке, перемешать со сметаной, добавить разведенный сахар, лимонный сок, посолить. Положить в блюдо для салата, посыпать рубленной зеленью петрушки, сельдерея и укропа. Салат здоровья. 200 грамм моркови, 200 грамм редьки, 200 грамм белокочанной капусты, 2 яблока, 1 банка майонеза, соль. Морковь и редьку хорошо помыть, нашинковать или натереть на терке с крупными отверстиями. Очистить от кожуры кислое яблоко и мелко нашинковать. Добавить мелко нашинкованную свежую белокочанную капусту. Все хорошо перемешать и заправить майонезом. Салат из моркови и сельдерея с грецкими орехами. 250 грамм моркови, 100 грамм корня сельдерея, 7-8 грецких орехов, 2 столовые ложки сметаны, сахар, соль, сок 1 лимона. Морковь и корень сельдерея вымыть щеткой, почистить, измельчить на мелкой терке, залить лимонным соком. Грецкие орехи мелко раздробить и смешать с морковью и сельдереем, добавить сметану, немного сахара и соли. Салат из моркови и яблок с грецкими орехами. 300 грамм моркови, 100 грамм яблок, 100 грамм грецких орехов, 100 грамм меда. Морковь очистить, вымыть и натереть на крупной терке. Яблоки нарезать тонкими ломтиками. Ядра грецких орехов мелко нарубить, растопить мед и остудить. Перемешать морковь, яблоки и орехи и залить медом. Вместо меда можно использовать майонез. Салат из моркови с петрушкой и медом. 100 грамм моркови, 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка воды, 1 столовая ложка лимонного, щавелевого или ягодного сока, 2 столовые ложки нарубленной петрушки, соль. Морковь натереть на крупной терке, заправить медом, разбавленным водой и соком, и зеленью петрушки, немного посолить. Салат из моркови с хреном. 200 грамм моркови, 4 столовые ложки тертого хрена, 1/8 стакана воды с уксусом, соль, сахар. Морковь натереть на крупной терке, смешать с тертым хреном и залить уксусом. Подавать к отварной говядине, рубленым котлетам, жаркому. Салат из моркови и свежей капусты. 2 моркови, 0,5 килограмма свежей капусты, 10 грамм петрушки, уксус, соль. Свежую капусту нашинковать и протереть солью. Морковь натереть на крупной терке и смешать с капустой. Можно добавить мелко нарезанную зелень петрушки или сельдерея. Перед подачей на стол заправить уксусом и растительным маслом или сметаной. Салат из моркови, яблок и лимонного сока. 300 грамм моркови, 300 грамм яблок, 2 лимона, 50 грамм сахара, соль. Натереть сырую морковь на крупной терке, добавить нашинкованные яблоки, лимонный сок, цедру лимона и сахарный песок. Все хорошо размешать. Вместо лимона можно использовать апельсин. Употреблять как закуску и гарнир к холодным и мясным блюдам. Шинкованная капуста с морковью. 2 чашки жома капусты, 2 чашки жома моркови, 1 чашка жома яблок, 1 столовая ложка яблочного уксуса, 3 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки нарезанной петрушки, горсть нарезанного зеленого лука. Жомы капусты, моркови, яблок смешать. Добавить уксус, масло, посыпать петрушкой и луком. Тесто-салат. 3 столовые ложки жома моркови, 3 столовые ложки жома сельдерея, 3 столовые ложки жома томатов, 3 столовые ложки жома цветной капусты, 1 чайная ложка орегано, 2 измельченных зубчика чеснока, 4 столовые ложки оливкового масла, 1 пакет цельной муки, соль, молотый перец. Натуропатический салат. 100 грамм моркови, 150 грамм красного сладкого перца, 50 грамм полевого салата, 50 грамм фенхеля, 50 грамм пророщенных семян, 20 грамм семечек подсолнечника. Салат можно приправлять соусом из 1 столовой ложки пшеничной муки. Этот питательный сырой салат является отличным источником вторичных растительных веществ. Салат из моркови с крапивой и чесноком. 50 грамм моркови, 20 грамм листьев крапивы, 3 грамма чеснока, 10 грамм ядер грецких орехов, 20 грамм зеленого лука, 5 грамм лимонного сока, 3 грамма зелени петрушки, соль. Очищенную сырую морковь натереть на крупной терке, смешать с мелко нарезанными листьями крапивы, толчеными грецкими орехами и чесноком. Заправить майонезом и лимонным соком, украсить зеленью петрушки. Салат из моркови с листьями мать и мачехи. 50 грамм свежей моркови, 13 грамм листьев мать и мачехи, 30 грамм кефира, соль. Сырую очищенную морковь натереть на крупной терке. Листья мать и мачехи, перебранные и промытые в нескольких водах, мелко нарезать, заправить кефиром, добавить немного соли. Салат из моркови с корзинками календулы. 75 грамм моркови, 5 грамм цветочных корзинок соцветий календулы, 20 грамм растительного масла, 10 грамм репчатого лука, соль. Корзинки календулы, промытые и обсушенные, чистой салфеткой, мелко нарубить. Очищенную сырую морковь и репчатый лук мелко нарубить. Соединить и заправить растительным маслом, добавить немного соли. Салат из моркови, яблок и апельсинов. 60 грамм моркови, 40 грамм яблок, 30 грамм апельсинов или мандаринов, 20 грамм сметаны, 3 грамма сахара. Морковь натереть на мелкой терке, добавить яблоки и апельсины, мандарины, нарезанные ломтиками, заправить салат сахаром и сметаной. Икра морковная. 75 грамм моркови, 30 грамм помидоров, 25 грамм репчатого лука, 15 грамм растительного масла, зелень. Морковь отварить в кожице, очистить и натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку. Репчатый лук порубить, ошпарить и слегка спассеровать на масле. Помидоры очистить от кожицы, мелко нарезать, соединить пюре моркови, репчатый лук, помидоры, добавить лавровый лист, потушить 5-7 минут и немного посолить. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки или укропа.